Капудан-паша узнал об этом подарке. Значит, нужно быстро найти еще лучшую красавицу для самого Капудана-паши, а то еще позавидует и обидится. Он, Али Магомед, уже поручил одному хитрому геуру за любые деньги найти, купить, украсть подходящую рабыню. Кстати, надо не забыть взглянуть и на дочку этого здешнего старосты. О ней шепнул тот же геур. Староста не продаст своей дочери. Значит, если девчонка на что-нибудь годна, нужно отнять ее под видом женитьбы, а там видно будет. И если все произойдет так, как предначертано, и подарок будет принят милостиво, капудан-паша облечет своего друга полномочиями, может быть, тайными. Снаряжена экспедиция, 3-4 корабля. Недруг не изложен, схвачен, вот он в руках Али Магомеда. И Али Магомед живьем сдирает с него кожу. Еще затяжка дымом, еще глоток кофе. Сладостное видение исчезает, Али Магомед приподнимается на ковре, распрямляет затекшие ноги и хлопает в ладоши. «Послать гонца к дому грека Зуриди, сказать ему, мы едем». Высокий гость прибыл ни верхом, ни в карете, даже в Стамбуле они были редкостью, а восседали на подушках носилок. Они плавно покачивались на плечах рабов-берберийцев. Шестеро атлетов пронесли носилки сквозь распахнутые ворота и опустили наземь перед крыльцом. Здесь гостя встретили хозяева дома, супруги Зуриди. Выбравшись из носилок, Али Магомед сперва пожелал осмотреть прилегающую к дому часть сада. Он неторопливо шествовал по дорожкам и внимательно осматривал ряды фруктовых деревьев. О, его собственные сады содержались далеко не так образцово, как этот. Здесь по-настоящему заботились о саде, любили его. Там безрадостно трудились подневольные руки. Али Магомед похвалил и абрикосовые, и персиковые, и сливовые деревья. Долго осматривал на южном склоне виноградник, пощупал руками зреющие кисти и даже заглянул в подвалы. Наконец, оставив своих телохранителей во дворе, Али Магомед, сопровождаемый хозяином, проследовал в комнаты. В гостиной, увешанной коврами, Анастасия Зуриди с поклоном поднесла гостю бокал отлично приготовленного щербета. Но Али Магомед не взял с подноса бокал. Хитро подмигнув хозяину, гость погрозил ему пальцем и заявил, что примет напиток только из рук наследницы дома. Делать было нечего. Анастасия отправилась в горницу за дочерью. Притихшая Зоя почувствовала родительскую тревогу еще во время приготовлений к приему Забита и сидела теперь в уголке, понурившись над своим девическим рукоделием. Мать набожно перекрестила дочку, и Зоя, натянув темный платок на самые брови, дрожащими руками взяла поднос. Опустив глаза, она поднесла бокал турецкому гостю. Но как ни прятало лицо, как ни был скромен ее наряд, восхищение старого работорговца не имело границ. Щербет он не пил, а слизывал по капельке с краешка бокала, не отводя взгляда от девушки, державшей поднос. Он снял с пальца перстень и тут же отдал отцу девушки в знак особого расположения. А для самой Зои он не поскупился на похвалы, изысканные, цветистые, в лучшем восточном вкусе. Он сравнил девушку с утренней зарей, благоуханной розой, лунным лучом на воде, назвал ее и лилией долины, и розовой жемчужиной его души, и гурией Эдема, и сияющим лучом бриллианта. Наконец, когда иссяк этот фонтан любовного красноречия, Зоя смогла тихонько ускользнуть из гостиной и скрыться в своей горнице. Оставшись наедине с отцом Зои, Али Магомед тут же категорически заявил, что берет девушку себе в жены и намерен вызвать кади еще на этой неделе, чтобы к следующей пятнице Зоя перешла бы в дом супруга. Напрасно отец ссылался на юность Зои, на различие вероисповеданий. Турок был непреклонен и уже начал хмуриться. «Слова твои неразумны, старик», — проговорил он холодно.